холодный омут и горячий чай. Потрепанная, но бодрая машина Регины остановилась возле меня с визгом тормозов. «Быстро в салон! Даже отчаявшиеся русалки не могут позволить себе пневмонию!» А когда я рухнула на пассажирское сиденье, рванула вперед, раздраженно отчитывая меня. «Ты вообще из какого спектакля? Думала, что ты мне про свадьбу будешь плакать, а тут полная смена декораций. Это же наш вчерашний капитан прожигал тебя взглядом. Если это он разбил вашу хлипкую пару с Тимурчиком, то почему ты не в его золотом лимузине, а в моей бывалой колымаге?» Несколько секунд я не могла ничего ответить. Смотрела на скатывающиеся по стеклу капли, а потом зарыдала с такой силой, словно узнала все отвратительные новости именно сейчас. Регина начала причитать и предлагать воду, водку, остановиться, умыться, ехать всем бить морду, а потом как-то моментально опала и затихла. Ругаясь сквозь зубы, рулила сквозь дождь и ждала, когда я смогу говорить. Я сумела взять себя в руки только в ее квартире. Мы сидели на просторной кухне. Регина моментально замотала меня в свой махровый халат и полотенце. Укрыла одеялом и сунула чай в руки. И это прорвало плотину. «Рек, только ничего не говори, ладно?» После девичника я застукала Тимура в постели с Наташей. Она была одета в мое свадебное платье и фату. Я выскочила на улицу, и меня чуть не сшиб Грик, то есть Григорий Гриновецкий. Он подобрал меня, отвез к себе. Ты была в отъезде, а к Софье ехать было не вариант. Я осталась у него ночевать, а на корпоративе узнала, что Гриновецкий купил нашу компанию. Разом выпалила я. Он новый владелец, а я... Ты понимаешь, я ему плакалась, рассказывала, кто в компании на кого влияет, кто чего боится, кто с кем спит. Я сама своими руками дала ему полный расклад. А он представил это как кадровые перестановки для оздоровления. Регина присвистнула. «Вот это поворот. Значит, твой рыцарь оказался рейдером. Романтика, блин. Хорошо, что хоть не никчёмыш. Значит, у тебя теперь роль главной стервы при дворе?» «Он пригласил меня на танец, а я отказала». «Умница!» Регина ударила ладонью по столу, на котором жалобным звяканьем подпрыгнула чашка. «Значит, не совсем дура. Значит, план такой. В понедельник идешь в свою контору и пишешь заявление по собственному». «По собственному?» Я повернулась к ней. «Но у меня ни работы, ни денег, а гордость есть», — отрезала Регина. «Это сейчас дороже. Если ты останешься там, где тебя использовали как дурочку-стукачку, ты эту гордость похоронишь навсегда. А потом станешь такой же Ларисой или Наташей. Будешь цепляться за любого, кто даст хоть какую-то власть. Тебе это надо? Не становись никчёмышем, развивайся». Я молчала. Она была права. Чудовищно, цинично права. «Как? Вспомни, что ты умеешь. Готовить эти свои профитроли. Организовывать. Ты же весь девичник на воде умудрилась провернуть. Найдешь курсы, чему-то научишься, найдешь работу. Маленькую, дурацкую, но свою. А этот твой Григорий пусть играется в свои корпоративные шахматы. Увидишь, через полгода он тебя еще и на работу позовет, уже не как шпионку, а как специалиста. Но только если ты сама себя таковой сделаешь. Поняла?» Мы сидели в квартире Регины, где посреди крохотного коридора прихожей стоял неразобранный чемодан, а вокруг валялись вещи, которые она разбросала, уезжая в однодневную командировку. Я была придавлена крахом своей жизни, а Регина, выдав мне футболку и спортивные брюки с теплыми носками, заставила меня переодеться. Вручила рюмку коньяка, капнув туда меда. «За твое падение с высокого дерева», — чокнулась она. «Обычно разбиваются, но некоторые отращивают крылья. Давай посмотрим, кто ты. Don't worry. Be angry, детка». Я выпила. Горячая сладость обожгла горло, разливаясь теплом по промерзшему телу. «Мне больно. И я боюсь», — призналась я шепотом. «И слава богу», — фыркнула Регина. «Только идиоты не боятся. Умные боятся, но делают. Поздравляю, кстати. Ты только что вышла из игры, где все правила писали мужчины. Теперь ты можешь написать свои. Пусть даже на коленке и карандашом. Главное — научиться переплавлять свою боль в результаты. Тебя предал Тимур и использовал Гриновецкий. Это не все, чем могут напакостить мужики. Они могут кинуть на деньги, подставить в бизнесе. Много разных вариантов. Мне кажется, что я прошла их все. Сейчас мне тебя дико жаль, и вместо того, чтобы не спать ночью, я пойду и напишу блог в свою зубастую стерлядь. И пусть мужики подавятся поступками своих брючных коллег. Мне, кстати, туда уже рекламу пытаются втиснуть, так что боль тоже можно продать. Вот и займись этим, а я спать. Мне работать завтра». Регина разложила для меня диван, вручила стопку белья и ушла спать. А я ворочалась сбоку на бок. Едва прогоняла картину измены Тимура в нашей квартире, как перед глазами вставало приглашение на танец. Утром подруга умчалась на работу проверять монтаж рекламных конструкций, а я позвонила маме. Мы плакали вместе. Разумеется, она звала возвращаться домой, но я не хотела. Только сочувствующих или презрительных взглядов мне не хватало. Поэтому я положила трубку и прожила 2 дня, размазывая по щекам слезы и наворачивая бутерброды у Регины. К утру понедельника я вымоталась так, что едва стояла на ногах от слабости. Но подруга не дала мне увильнуть. Нацепила на меня свое безразмерное платье и нанесла боевой раскрас с ретушированием синяков под глазами. «Смотри им в глаза! Но не с вызовом, а с холодным безразличием. Ты уже уволена, просто еще не оформила документы. Ты призрак, а призраков не волнует мышиная возня. Возвращайся королевой. Пока клемаешься, живи у меня. Только чур мужиков не водить». Совсем свихнулась. Каких мужиков? «Ну, говорят, есть хорошие. Вдруг встретишь». Регина подвезла меня к офису, и, поднимаясь в лифте и глядя на свое отражение, я понимала, что платье служило мне внешней защитой. А теперь мне пришла пора наращивать внутреннюю.